о мученичестве Климента жителям Херсонеса, которые ничего об этом уже не знали и не поверили ему. Кирилл тогда поплыл на то место и начал поиски, чтобы убедить их. Уровень моря, за прошедшие после Климента века, опустился. Море ушло, и образовалась песчаная отмель. И вот Кирилл искал в том песке и ничего не мог найти. Жители смеялись над ним. А Кирилл продолжал перекапывать песок дальше, потому что искал он, разумеется, не кости, кому нужны кости, не ребра и не череп он хотел найти, а доказательства. Просто должно было сверкнуть на солнце отбеленное морем и песком ребро. Ведь что-то должно было доказать, что есть Бог, и значит, нет смерти. Доказать это могло только чудо. И вот в песке что-то сверкнуло, засияло на солнце. Ребро. Слепящая белизной кость. Стали копать дальше и нашли голову, и все остальное. И еще всех поразило благоухание. А запахи — это ведь язык Бога. И вот эти вкусно пахнущие кости Кирилл привез в Рим. Его самого похоронили в этой церкви вместе с Климентом. Наверное, потому что его кости тоже хорошо пахли. «Опять кости!» — вздохнула Изольда. «Ладно, пошли». Они посидели еще немного в кафе, выпили эспрессо из крошенных чашечек, будто из яичной скорлупы, отправились в Сан-Клементе. Изольда сказала только, что обязательно должна зайти по дороге в аптеку купить пластырь. Но аптеки по дороге не оказалось. Изольда уже хромала, когда они дошли. Она злилась и молчала. Села в церкви на скамейку и сказала, что ни в какое подземелье не полезет. Толмач спустился вниз один. Он бродил под тускло освещенными сводами и, в свою очередь, злился на Изольду, а еще больше на себя, что притащил зачем-то сюда ее с натертой ногой. Могли бы прийти и завтра, или послезавтра. Кругом валялись какие-то обломки. Было сыро. Толмача обгоняли группы туристов, которых вели в нижний этаж, где в таких же сырых, тусклых подвалах поклонялись Митри. Толмач забрался туда, но там было то же самое — обломки и сырость. В полумраке переходов он, наконец, нашел гробницу Кирилла. Притаилась где-то сбоку. На каменной плите лежали бумажные, покрывшиеся толстым слоем пыли цветы, а стены кругом были в мемориальных досках, на которых увековечили себя забытые правители, издавшие указы на кириллице. Тут толмач увидел Изольду. Она все-таки спустилась. У нее в руках был путеводитель. «Вот ты где», — сказала Изольда. А я сидела и читала. «Слушай, оказывается, никаких мощей Кирилла здесь нет. Их выбросили в 1798 году. Тут было восстание, и все кости вышвырнули на улицу. И папы-мученика Климента тоже не было. Вернее, было два Климента. Какой-то консул, тот действительно был мучеником, но он не был папой. А другой был папой, но не был мучеником. А потом в легенде они соединились в одно целое, в одного человека. Еще здесь написано, что по новейшим исследованиям Петра вообще не было в Риме». Мимо, не останавливаясь, прошла группа японцев. Их вели в Митриум. В полумраке они высоко поднимали ноги, чтобы не споткнуться на неровном земляном полу.